Часть десятая. Да здравствует королева Виола. Утро нового дня вышло хлопотным. Несколько часов я потратил на перегон 800 лошадей от южных окраин города за стену. Некоторая часть из них оказалась не привязана и разбрелась по округе. Поймать их помогли мои верные зомби-помощники, которых лошади почему-то очень боялись. Создав движущиеся заслоны из мертвецов, я смог выгнать пугливых животных из леса и направить в нужную сторону. Обнаружилось, что большая часть лошадей армии второго принца Свардарии несла на себе не только тяжело вооруженного всадника, но и сумки с запасами воды и еды на несколько дней. Нередко к седлу также крепились тяжелый щит и одна или две единицы дополнительного оружия ближнего боя. Обычно булава и цеп. На каждом третьем седле лошади обнаружился арбалет и сумка с болтами. Все это, включая расшитые узорами седла, я отправил в хранилище. Удивительно, что ни самих лошадей, ни ценный груз, находившийся при них, никто из местных жителей не тронул. Уже по возвращении в замок я узнал, что за кражу лошади и рыцарского снаряжения здесь по закону сразу лишают головы. Местные даже близко к чужой лошади не подойдут. Для большинства селян покупка лошади не по карману. Если же попытаться украсть и продать лошадь и дорогостоящее рыцарское снаряжение, об этом очень скоро узнают, и жди палачей из замка. Торговцы сами доложат, если бедняк слоняется по городу с краденными вещами, или свои же сдадут, если увидят небогатого односельчанина с подозрительными предметами в руках. С наказанием за кражу в Северной Шелдарии было очень строго. Все ценное, в том числе снаряжение и личные вещи убитых вражеских воинов на территории королевства, считалось собственностью правителя. Мои игровые представления о трофеях здесь не действовали. По местным законам я собрал трофеев уже на 1000 смертельных приговоров. Лишь вопиющее, слабое и зависимое положение законной наследницы правителя не позволяло осуществить местное правосудие, отобрать все ценное у мерзкого гоблина и передать его в закрома королевского замка. Уверен, если бы у принцессы Виолы хватило силенок, я бы мигом оказался в тюрьме с парочкой палачей-садистов, которые попытались бы выдавить из меня содержимое инвентаря силой. И про все мои заслуги в отражении атак соседей никто бы даже не вспомнил. Удерживая эту мысль в голове, я продолжил думать, а стоит ли вообще помогать принцессе в утверждении ее власти. Она изначально показала свое полное презрение ко мне, как к незаслуживающей уважения персоне. Да, гоблинов тут по умолчанию презирают и ненавидят, но я же пришел не из восточных болот, а появился на круге призыва, как дар богов. Как будущий правитель, стратег, принцесса Виола не могла не видеть во мне потенциал. Почему же мне изначально не дали и шанса проявить себя? Возможно, ее высочество была оскорблена, что по воле богов ей достался не герой-красавчик, как алый пенетратор. Сам факт, что ее кровь призвала гоблина, была для нее шоком и огромным несмываемым позором. Понял. Она сильно стеснялась призванного героя. Я являлся живым свидетельством ее позора, но если бы на круге храма призыва появился не я, игрок со 168 уровнем, а обычный для этого мира герой-новичок, принцесса уже стала бы постельной игрушкой графа Сардука, а Северная Шелдария лежала бы в руинах или оказалась под пятой одного из сильных соседей. Как показали вчерашние события, под властью королевства Свардария. Их коварное нападение не было случайным и явно готовилось задолго до моего появления. Новости о смерти короля Рудольфа и посягательстве на трон со стороны графа Сардука лишь подстегнули и ускорили вторжение. Желая уточнить свои догадки, я спустился в тюрьму, чтобы переговорить со вторым принцем Свардарии, имя которого мне до сих пор оставалось неизвестно. К сожалению, даже выяснить, кто именно из пятерки пленников является принцем, а кто его помощник, оказалось нелегкой задачей. После вандализма графа Вульфа возникла острая нехватка имеющих неповрежденные двери камер, и я запихнул всех пятерых пленников из Вардарии в одну. Попытки выявить принца и поговорить об интересующих вопросах вернули меня к пониманию, почему все же придется продолжать сотрудничество с принцессой. Она уже привыкла ко мне и перестала шарахаться от одного внешнего вида, а здесь меня никто не воспринимал всерьез. Пленники презрительно отворачивались или плевали под ноги, когда к ним обращался внешне слабый, низкорослый гоблин. «Передай своему хозяину, что его ждут огромные проблемы, если его высочество, второго принца Флайсворда, а дальше будут удерживать в столь неподобающих его высокому статусу условиях». Все же подал голос один из мужчин. «Ага, самый низкорослый и старый с острой бородкой не принц», — подметил я. «Раз он ответил, нужно его разговорить». «Уважаемый, а кто такой этот ваш второй принц Флайсворд?» «Что? Ты не знаешь самого великого полководца Свардарии, грозу западных равнин принца Флайсворда?» Вспыхнув от возмущения, воскликнул мужчина. «Спокойнее, капитан Трюфель. Откуда какому-то узколобому болотному жителю знать, кого его господин пленил в сражении? Меня больше беспокоит, почему нас держат в столь стесненных условиях. Скоро близится обед, а нам так и не подали завтрак. А также за весь день никто не вынес переполненную кать из отхожего места. Содержимое скоро польется через край, а от съеденного вчера у меня всю ночь крутило живот. Боюсь оскорбить его высочество еще большим дискомфортом. Эй, карлик, будь так добр, замени Кати, напомни коменданту тюрьмы про обед», — сказал зрелый, коротко стриженный мужчина с глубокими залысинами на висках. «Зачем вы любезничаете с гоблином, генерал Фримонт? Эй, ты, урод, немедленно позови сюда своего хозяина и не заставляй его высочество злиться, а то пожалеешь». «Понятно. Эти двое также не являются носителями королевской крови. Один — генерал, а второй, судя по тону общения, также не уступает по положению, но высказался о принце в третьем лице», — отметил я. «Сейчас схожу за господином. Ой, я же и есть господин этого замка. Как же я мог забыть?» Театрально стукнув себя ладошкой по лбу, сказал я и опять повернулся к решетке. «Хватит. Не тратьте на это ничтожество слова. Разве не очевидно, что его прислали сюда, чтобы поиздеваться над нами?» Тихо сказал молодой мужчина, сидевший на копне соломы в дальнем углу. И, судя по повелительному тону и поведению окружающих, я догадался, что, наконец, услышал голос второго принца. Он был высоким, крепким и самым молодым из пленников. Ему едва исполнилось 30. Его одежда тоже отличалась качеством и покроем, но это бросилось в глаза лишь тогда, когда я услышал его обращение к слугам. «Понятно. Значит, ты и есть широко известный, самый великий полководец Свардарии, гроза западных равнин, второй принц Флайсворд». «Не смей!» — воскликнул вспыльчивый мужчина с бородкой. «Помолчите, капитан», — сходу осадил его рыцарь. «Вы сами пели мне дифирамбы перед вражеским шутом. Теперь держите себя в руках. Его послали, чтобы подорвать наш дух. Наверняка морение голодом и тяжелые условия — части одного плана. Пленивший нас противник хочет деморализовать нас перед тем, как начать переговоры о выкупе. Держите себя в руках и не поддавайтесь на провокации. Покажем врагу благородство и непоколебимость рыцарей великой Свардарии». «Да!» — хором ответили мужчины, воодушевляясь речью принца на глазах. «Хо-хо-хо-хо, неплохое выступление. Но вы явно заблуждаетесь насчет планов и намерений хозяина замка. Как уже говорил, я и есть ваш новый хозяин. И если захочу вас просто сгноить в тюрьме, то и кружку воды вам никто не принесет. Будете пить и кушать то, чем наполнили кадушку. Вам лучше не задирать нос, раз уж вы пришли с войной в чужую страну. Проиграли сражение и попались в плен. Подробно отвечайте на мои вопросы, сотрудничайте и только так заслужите мое хорошее расположение. Сейчас вы никто, пустое место, даже хуже, чем пустое место. Вы попавшиеся на краже воры и можете рассчитывать лишь на то, что я проявлю щедрость и не лишу вас жизни. Мужчины отреагировали на мои слова гордым молчанием. Опять отвернулись и задрали носы, как индюки. У них сеанс демонстрации достоинства. Ладно, это поправимо. Голод может сделать их сговорчивее. Как я понимаю, вы не хотите сотрудничать. Что же, тогда увидимся через неделю, если выживете. Сказал я и погасил масляную лампу, которую зажигал для комфорта пленников. Сам я и так прекрасно видел в темноте. Напуганные нашествием двух крупных армий и грохотом дворфских пушек, жители столицы не торопились возвращаться из относительно безопасного укрытия в восточном лесу, назад в город. Я мог бы быстро за ними сбегать и пригнать назад, но гоблина-убийцу никто слушать не станет. Поэтому в тот момент, когда я отправился за лошадьми, принцесса в сопровождении Вилайлай отправилась к лесу. Пока я собирал трофеи и готовил живой товар к большой выгодной сделке, принцесса зарабатывала себе политические очки, рассказывая легковерным жителям своего королевства, как ее верные слуги отстояли город и изгнали врага от границ столичной провинции. При встрече пришлось выделить принцессе ларец с серебром для найма новых замковых слуг. А самое главное — 40 новых временных конюхов, которым поручалось заботиться о лошадях в наше отсутствие, а, возможно, и поучаствовать в их продаже. В путешествие для проведения переговоров с бароном Ред Фоксом мы собрались лишь к обеду, когда замок наполнился слугами, а город — жителями. Закипела работа по устранению разрушений поломанных крыш. Застучали молотки плотников, приводящих ворота замка и крыши домов в порядок. Огненные жезлы дворфов изрешетили все стоявшие перед воротами замка дома. Целый квартал остался без крыш под шквальным огнем пушек, которым они преследовали отступающие войска короля Мардука. Теперь все это приходилось срочно чинить, пока не пошли частые весной дожди, и щедрая принцесса пообещала помочь деньгами семьям всех прислуживающих ей в замке слуг. Заполучив славу победоносного правителя и заботливой госпожи, принцесса укатила на север в карете в сопровождении ряженых. Пришлось нарядить в доспехи королевских гвардейцев 4 обычных городских стражников и несколько вообще левых городских парней, способных держаться в таком тяжелом снаряжении в седле. Без вооруженной охраны кортеж принцессы смотрелся бы слишком блекло и уязвимо, даже для небольшого отряда дорожных грабителей. Виоле остро не хватало настоящих, верных ей слуг, и поездка на север являлась одной из попыток заполучить себе некоторое количество толковых вассалов из числа мелкой, провинциальной, но хоть немного образованной знати. В знак уважения и как дополнительный аргумент в мирных переговорах мы везли с собой 3 пленных членов семьи покойного графа Вульфа. По настоянию принцессы важным грузом стало и тело самого графа, завернутое в ткань. Было бы легче и удобнее доставить труп в инвентаре, но для сокрытия моих возможностей пришлось его извлечь заранее. А чтобы избежать расспросов, зачем его раздели догола, был использован двойной саван для погребений. Из-за позднего выезда к вечеру мы достигли лишь границы владений барона Ред Фокса и пришлось встать на ночевку в придорожной таверне. Я беспокоился, как бы пленники не сбежали или нас не атаковали, скрытно следившие из укрытий шпионы барона. Но ночь прошла на удивление тихо и спокойно. А когда после завтрака мы двинулись от развилки на северо-восток к поместью барона, нам навстречу выехали его доверенные лица, сообщившие, что барона пока нет в поместье. Его супруга готова принять гостей в своем доме, а встретиться с бароном мы сможем лишь на следующий день. Он должен к этому времени вернуться после посещения коменданта ближайшей Дворфской крепости. Дипломатия никогда не являлась моей сильной стороной, поэтому свободный день я посвятил беседам с принцессой и Магессой, уточняя обычаи и нюансы реалий этого мира. Мы начали обсуждение нашего предложения лордам Севера и Дворфам еще в пути, но тогда карету окружало слишком много лишних ушей, а сам транспорт так дребезжал и скрипел на бездорожье, что комфортно обсудить важные вопросы не удалось. Все, что я не смог обсудить в транспорте, я продолжил прояснять за горячим напитком в беседке на заднем дворе усадьбы. Во избежание отравления травяной отвар с медом мы пили из моего хранилища. Оно сохраняло свойства предметов в момент погружения, и, налитый в чашечке еще в замке, напиток оставался горячим даже спустя сутки. Эльфийка не переставала удивляться моей магии, а принцесса упорно настаивала на том, что верить коротышкам нельзя. Она не хотела заключать даже временный союз с дворфами и опасалась, что они нападут, как только делегация спустится в их тесные подземные тоннели. «Мой отец потакал всем прихотям короля Грунхильда, но после его смерти тот легко предал своего верного союзника, направив свои войска на столицу с мятежниками», надув щеки и скрестив руки на груди, заявила она. «Не сходится, ваше высочество», указывая на временной промежуток, необходимый, чтобы сообщение о смерти короля Рудольфа достигло столицы дворфов и вернулось к гарнизону местной крепости, сказал я. Вилайлай мне ранее сообщила, что столица дворфов, где безвылазно обитает правитель, находится далеко на севере, примерно в неделе пути верхом от столицы Северной Шилдарии. Но в узких и нередко довольно низких тоннелях коротышек верхом на лошади не прокатишься. Дворфы специально строят свои тоннели такими, чтобы крупным созданиям вроде пещерных троллей, огров и высоким вроде эльфов и людей было неудобно по ним перемещаться. Так они дополнительно защищаются от вторжения. С таким сообщением между крепостью и столицей даже очень расторопный курьер доставил бы сообщение лишь за 10 дней. Еще столько бы ответ короля шел к Дворфской крепости. Все это указывало на то, что решение о нападении было принято на месте самим комендантом Дворфской крепости, или приказ атаковать был дан заранее и требовался лишь какой-то конкретный повод, которым и могла стать разнесенная слугами принцессы новость, что замок захватил граф Сардук из Южной Шилдарии. Я призадумался и еще до встречи с бароном Ред Фоксом начал подозревать, что между принцессой Виолой, северными лордами и дворфами закралось какое-то недоразумение. Без приказа короля дворфы вряд ли бы зашевелились и покинули свою крепость, тем более с пушками и баллистами. Что-то должно было их продвигнуть на столь воинственный шаг. Пользуясь гостеприимством хозяйки усадьбы, мы благополучно переночевали в выделенном ею спальнях. Правда, по просьбе принцессы я провел ночь в ее комнате. Вопреки ее же заявлениям, что она не ляжет спать в комнате с мужчиной, Виола буквально умоляла составить ей компанию и меня, и Вилайлай. Она боялась спать в чужом доме и заснула, лишь зная, что я прикрою от любых опасностей. Еще одна ночь за пределами замка на вражеской территории прошла абсолютно спокойно, и причины этого спокойствия прояснились во время обеденной встречи с бароном. Он вел себя легко и непринужденно, словно и не являлся коварным мятежником. Поприветствовал принцессу уважительным поклоном и фразой «Слава, королева Виоле! Рад видеть вас в добром здравии!» чем окончательно выбил девушку из равновесия. «Барон Ред Фокс, «Хватит этой демонстративной учтивости. Я прибыла к вам для серьезного разговора. Давайте сразу перейдем к сути». «Как вам будет угодно, ваше величество. Простите, что еще не успел прибыть в замок и дать вассальную клятву, но, как видите, я сам только вернулся из четырехдневной поездки на восток, был занят доставкой даров нашему ценнейшему союзнику, развлекал его застольными беседами, чтобы долгое отсутствие гарнизона в крепости не сильно его беспокоило. Вы не поверите, но даже без приказа короля за скромную плату в 60 бочек эля и обещание щедрых даров после завершения осады старейшина Бардак отправил к нам на спасение лучших своих воинов». «На спасение?» — удивленно переспросила принцесса. «Да. Верные мне люди в столице еще в день предательства графа Швайна, рискуя своей жизнью, доложили мне, что граф Сардук захватил замок и удерживает вас в заложниках. Было очевидно, что он захочет воспользоваться вами для заключения принудительного брачного союза, а посланный позже от вашего имени призыв дать вассальную клятву является ловушкой для пленения и устранения ваших верных вассалов. Признаюсь, стоило большого труда и немалых трат в кратчайшие сроки поднять и собрать у столицы всех верных вам слуг. Граф Вульф со своей гвардией лично возглавил эту армию, чтобы вступить в бой с вашим обидчиком. Я не могу похвастаться воинскими талантами, но на сбережение именно моей семьи, используя старые связи, я смог привлечь к бою наших самых верных союзников. Надеюсь, вы по достоинству оцените наши с графом старания и вернете нашим семьям земли, что ваш отец отнял за последние 20 лет. «Ничего не понимаю, барон Ред Фокс. Вы наняли дворфов для моего освобождения из плена? Король Грунхильд тут ни при чем?» «Разумеется, ваше высочество. Действовать нужно было быстро, а согласование отправки войск с королем дворфов заняло бы 3 недели. И это если бы он рискнул обострять отношения с Южной Шилдарией, в чем я совсем не уверен. У нас и вас, ваше величество, не было возможности ждать столько времени. Граф Вульф порывался атаковать замок малыми силами, чтобы граф Сардук не успел насильно сделать вас своей женой. Этот отважный юноша, хотя и молод, но благороден и вполне достоин стать вашим супругом. Он рискнул своей жизнью, чтобы спасти вас из плена, но и без моей помощи это было бы невозможно». Было видно, что барон ни секунды не сомневается, что очень хорошо послужил принцессе, и был уверен, что он и граф Вульф будут щедро одарены за верную службу. Переглянувшись с принцессой, я понял, что мы восприняли появление армии на севере неправильно, и отказ давать вассальную клятву северными лордами был не подтверждением мятежа, а их уверенностью в том, что принцесса находится во власти графа Сардука, хитростью и подкупами захватившего королевский замок и власть в стране. «У меня для вас плохие новости, барон Ред Фокс», — поморщив нос, пробормотала принцесса. «Граф Вульф погиб, и прибывшие ко мне на помощь воины подгорного народа тоже». «Что? Но как это возможно? Там было почти 400 воинов!» Искренне удивившись и искривившись, как от приступа острой сердечной боли, воскликнул мужчина. «К графу Сардуку вскоре присоединились войска его брата, короля Мардука. Но не они, а коварные захватчики из Вардарии, ударившие в спину войскам Мардука, нанесли стойким защитникам моего замка сокрушительный урон. Граф Вульф и дворфы сражались до конца, как герои, но силы врага были слишком велики. Свардария захватила город, и только когда их главные силы с награбленными ушли, мне удалось вернуть город себе». «Горе, горе какое! Что я скажу коменданту Бардаку? Как мне объяснить потерю огненных жезлов, королева Виола?» Склонившись под грузом тяжелых новостей, простонал мужчина. Барон Ред Фокс был крайне расстроен, и после принесения вассальной клятвы новой королеве Северной Шелдарии девушка отпустила его отдыхать. Раз дворфы оказались жертвами недоразумения и совершенно точно союзниками, а не коварными пособниками мятежников, а король Грунхильд вообще был не в курсе насчет событий у соседей, дальнейшая встреча и проведение мирных переговоров с дворфами полностью теряли смысл. Чтобы поддержать безутешного барона Редфокса, принцесса написала для коменданта Бардака и короля дворфов красочное послание, где высказала огромную благодарность храбрым воинам горного народа, отозвавшегося на ее клич и пришедшего на помощь в самую трудную минуту. Она вознесла хвалу небесным богам, что даровали ей столь сильного и надежного союзника, отразившего огромные армии захватчиков из вероломной Южной Шелдарии и коварной Свардарии. К сожалению, воины пали в неравном бою, и враги разграбили замок, забрав все ценное, включая дворфскую военную технику. Этим посланием она подтверждала союзнический статус Северной Шелдарии и Королевства Дворфов, как надежного, торгового и военного партнера. А в приписке обязалась устранить нежить, запертую в Южной Дворфской пещере, в самое ближайшее время. На самом деле я уже зачистил эту пещеру, но раз об этом никому не известно, то можно использовать это обещание для демонстрации усилий как взаимовыгодному миру и сотрудничеству. Хотя мы приехали налегке, по просьбе принцессы я вывалил часть содержимого замковых складов, а именно той части, что касалось бочек с пивом и элем на внутреннем дворе усадьбы барона. У меня в хранилище царила страшная неразбериха. Я мог понять, что где лежит, лишь по хронологии заполнения. С учетом того, что я похитил из обоза самих дворфов, короля Мардука и ранее из пещеры магистра, вышло 280 небольших 50-литровых бочонков и 25 больших 200-литровых. Это то, что удалось найти быстро, лежащим в одном месте, а если учесть валяющиеся по хранилищу россыпью, то наберется еще дважды по столько же. Настроение и самочувствие барона Редфокса, вышедшего глянуть на королевские дары, значительно улучшилось. Еще сильнее оно улучшилось, когда ему была обещана часть дохода от продажи трофейных лошадей-захватчиков. Похоже, его больше всего опечалила часть фразы принцессы, где она пожаловалась на разграбление королевского замка, чем сам факт массовой гибели защитников. В общем, барон хоть и не сиял, как раньше, до этих новостей, но быстро пришел в себя и был более-менее доволен устной и описанной в посланиях благодарностью и дарами новой королевы. После этих событий пленники из окружения графа Вульфа были немедленно освобождены. Принцесса принесла им свои искренние извинения, признала подвиг графа Вульфа и предложила позже прибыть в замок с новым главой семьи Вульфов, чтобы получить награду за ее спасение. Новому главе рода Вульфов нужно было явиться в королевский замок для принесения вассальной клятвы в течение следующей недели. Никакие обязательные для этого случая дары в этот раз не требовались. Для принцессы было гораздо важнее получить первых верных вассалов, чем пополнить казну. Повозка с телом графа была передана его освобожденным спутникам. С большим трудом я отыскал ту часть хранилища, где сохранил их доспехи и оружие. Все это было возвращено владельцам с демонстрацией искренних сожалений о возникшем недоразумении. Когда надо, принцесса показывала отличные актерские качества. После этого мы незамедлительно покинули поместье Редфоксов, чтобы поскорее вернуться в оставленный на слуг замок. Я волновался за Каа и Шии. Хоть слугам и было трижды сказано, что девушки-кошки не рабы и находятся у принцессы на особом счету, необразованные люди бывают очень глупы и жестоки. Как бы со зверолюдками не поступили плохо. У меня был и еще один повод поспешить. Сначала я хотел, но потом отвлекся и так и не назначил слугу, ответственного за присмотр за пленниками. В тюрьме уже четвертый день, без воды и еды, находились горделивые узники из Великой Свардарии. Тяжелые условия содержания в любом случае пойдут гордецам на пользу, но как бы они действительно не загнулись без воды. А еще их переполненная кадушка. Этот элемент издевательств даже для меня был чересчур. Короче, я спешил назад, чтобы исправить допущенную ошибку. Нужно было срочно обеспечить пленникам доступ к воде и нормальному туалету. А дальше будет уже видно, получится с ними что-то дельное или нет.